Сгрузив вещи, мы идем следом за Гасемом. Земля под ногами очень неровная, и я повыше поднимаю ноги, чтобы не упасть. Между пальмами возле палатки стоит человек с фонарем. Он поднял фонарь, чтобы лучше нас видеть. Это Хейдар, его знакомая мясистая толстая фигура. Фонарь осветил его лицо сбоку, и его щеки горят красным. Двойной подбородок вылез из воротника. «Ну как, богатыри вы наши?» Он делает шаг вперед, и голова его закрывает часть луны, которая от этого стала похожа на надкушенное яблоко. «Вот так приехали. К этому часу уже палатки должны были стоять». Мерза ворчит. От холода он бесится по любому поводу. «Заходи, заходи в палатку, а то замерзли совсем». Гасем командует: «Ребята, заходим». Все заходят в палатку и, оставив там вещи, выходят обратно. «А где туалет? Не построили еще? Идите за пальмы». Я стою возле палатки. Хейдар показывает ребятам пространство между пальмами. Подхожу к нему. «Салам, Хейдар ага». В темноте он не узнает меня. Поднимает фонарь, и я вижу его толстые щеки, свисающие по сторонам лица. «Вот это да! Неужели и ты приехал?» Мы обнимаемся, и я буквально исчезаю в его объятиях. «Куда же ты пропал, богатырь? Али извелся по тебе. Он тебя привез или сам приехал?» Хейдар не ждет ответа, а, схватив меня за руку, тянет в палатку. В ней полный хаос, вещи побросаны кое-как. Я ставлю свой рюкзак к стенке, а Хейдар командует тем, кто остается в палатке. «Скорее читайте намаз, ужинайте и работать начнем». Эти его слова шокируют Мерзу, который сидит, полуобняв керосиновую печку. Мы подходим к нему, и Хейдар отпихивает Мерзу, освобождая место возле печки для нас двоих. «Ну-ка расскажи, когда же ты приехал?» — спрашивает он меня. «Несколько дней уже. Примерно тогда, когда вы выдвинулись вперед». Хейдар, вспомнив о своем, прерывает меня и спрашивает Мерзу: «Кстати, как тот паренек? Поправляется или нет?» «Так точно», — отвечает Мерза, закатывая рукава. «Оправляется быстро. Спасибо тебе за заботу». Хейдар смеется, и его обширный двойной подбородок колышется волнами. Мы говорим о происшествиях последних дней. «Поторопитесь, надо срочно поставить палатки», — объявляет Хейдар. «У нас куски в горле застряли. Мы с изумлением смотрим на Хейдара, но он вроде бы не шутит». «Как мы сейчас поставим палатки?» — спрашивает Мерза, разведя руками. «Я в туалет сходил, 10 раз упал в темноте». Хейдар, не слушая его, вызывает по одному человеку от каждого взвода и выводит нас из палатки. Мы ждем, пока глаза привыкнут к темноте, потом идем следом за ним. Недалеко от грунтовой дороги он показывает нам выровненную площадку, на которой что-то навалено кучей. «С грузовика все сюда сгрузили», — объясняет он. «Времени не было разделять и разбирать, а меня здесь тоже не было в то время. Мы там вещи разделили», — говорит кто-то, — «чтобы они здесь не смешались. Как мы их здесь разберем в темноте?» «Утром, когда рассветет», — отвечает Хейдар, — «каждый взвод придет за своими вещами. Сейчас каждый взвод должен найти только свою палатку, и сразу надо начать их ставить». «Сегодня ночью поставить палатки?» — спрашиваю я с удивлением. «А как же иначе?» — отвечает он со смехом. «Надо поставить до того, как приедут остальные. В тусклом свете луны мы пытаемся найти свои палатки, но Хейдар ведет нас дальше. Пошли, я вам покажу, где их ставить». Мы идем цепочкой следом за ним, то и дело оступаясь в оросительные арыки для пальм. Я в душе проклинаю эти пальмы, все мои руки и ноги истыканы колючками. Хейдар, который уже знает местность, лишь посмеивается над нами. Бульдозерами земля между пальмами выровнена для палаток, и Хейдар каждому взводу показывает его место. Я остаюсь на месте, отведенном нам, а с остальными он идет дальше, потом возвращается, и мы вместе идем к той палатке, где остановились ребята. Хейдар сначала молчит, потом говорит мне: «Сегодня ночью начнется наступление, может быть, через час». «Ты шутишь? Я не верю своим ушам». Он берет меня под руку и указывает дорогу. И что ты остановился, богатырь? Принято решение через час начать наступление из района Шаламче. Утром мы в последний раз ездили на разведку и вернулись незадолго перед вами, на закате уже. Нет, но правда, что через час начнется, я все равно еще не верю, но он не отвечает на мой вопрос. Сегодня ночью любой ценой вы должны поставить палатки. Понимаешь ты меня, богатырь? Через 3-4 часа сюда приедут все автобусы. Чует мой нос, дела так пойдут, что завтра нас ведут в бой. И если сможете разбить палатки до приезда ребят, они хоть сегодня ночью чуть-чуть отдохнут. Мы подходим к палатке, и он говорит мне: «Бери своих ребят и покажите, на что вы способны». В палатке Абдулла собирает опорожненные банки консервов. Увидев меня, Мирза спрашивает с упреком: «Куда ты подевался вообще? Куда все делись?» Хейдар коротко объявляет остальным то же самое, что сказал мне. Али опускает руки по швам, но так выпучивает глаза, что все мы смеемся. Однако ребята волнуются. «Но как же мы в темноте будем их ставить?» Мирза крутит головой от возмущения, а Али показывает ему язык. «Идите и берите только свои палатки», — командует Хейдар, — «и ставьте их. А вещи никому не трогать. Взводы сами завтра вещи будут разбирать, когда рассветет. Мы берем свои рюкзаки и пускаемся в путь. Месяц серебрит землю, что внушает нам некоторую надежду. Тени пальм стали короче, но Мирза все так же ворчит. Знаете, что я сейчас сделаю? Увидите. Мы пришли на место, отведенное нашему взводу, и вешаем автоматы и рюкзаки на пальмы. Абдулла ногой пробует гладкость земли. Совсем неровно. Хейдар кричит в темноте: «Взводы, подходите за палатками! Эй, вы где?» «Да буду я твоей жертвой, ага, Мирза», — говорит Али. «Зажги-ка ты нам 3 или 4 фонаря». «А где я их возьму?» — удивляется Мирза. «У покойного папаши?» «Где хочешь, там и раздобудь», — резко отвечает ему Али. «Вперед, ребята! Мы бежим туда, где свалены вещи из грузовика, все, кроме Мирзы». И Али говорит мне мимоходом: «Ну вот, Мирза с самого начала с работы слинял». Мы берем нашу палатку, я слышу, как солдат из другого взвода, которого я не знаю, спрашивает у Хейдара: «Хейдар, ага, а вы не ставите палатку?» «Мы ее уже поставили, богатырь», — отвечает тот со смехом. «Ты ведь в ней ужинал, не так ли?» «Как всегда хитер», — замечает Али, кряхтя от тяжести палаточного брезента. Мы с трудом поднимаем эту кипу брезента, Абдулла подлезает снизу и подставляет под нее спину, и так мы ее несем. Потом отсчитываем секции металлического каркаса, крепежные колья и тащим все это на наше место. И тут из темноты появляется Мирза. «Спички у вас есть?» Абдулла достает коробок из рюкзака и отдает ему, а Мирза сует мне в руки фонари, целых 3 штуки. «Ага, Мирза, фонари еще горячие. Где ты их взял?» — спрашиваю я. «Взял взаймы», — отвечает он, отряхивая руки. «Завтра не забудьте напомнить, чтобы я их вернул». Я зажигаю фонари и вешу их на пальмы, как вдруг из тьмы доносится крик Хейдара. «Кто взял фонари из нашей палатки, а?» Мирза с удивлением спрашивает: «Разве это была палатка Хейдара?» «Но тогда вопрос», — говорит со смехом Али, — «у кого же ты взял их взаймы?» Внезапно земля содрогнулась под нашими ногами. «Слушайте, слушайте», — говорит Абдулла, — «началось?» Мы все замолчали и слушаем то, что происходит вдали. Наши батареи начали артподготовку по противнику. Сначала огонь не сильный, но постепенно он нарастает и ужесточается. Мы смотрим сквозь пальмы в сторону шоссе. Над Шаламче загорелся светящийся ореол. От орудийных залпов исказилось пространство и время. Мирза лег на землю и приник к ней ухом. И восклицает: «Ого! Вот это да! Вот это взрывы!» Среди басовитого гула орудий можно различить залпы «Катюш». Их ракеты своему носятся в небо, как бы разрывая пространство. Постепенно начинает отвечать батарея противника. Теперь в Шаламче словно собрались тысячи тысяч барабанщиков, безумно колотящих свои барабаны. Мы соединяем секции палаточного каркаса. Абдулла выравнивает пол палатки. Он работает умело и практически молча. Холодный ветер леденит уши, но от работы мы все в поту. Ребята второго и третьего взвода развели у себя костры, пламя которых осветило пальмы красным. Пламя костров, разгораясь, взвивается вверх. Али залез наверх каркаса и ждет, когда мы ему подадим брезент. Кто-то из парней третьего взвода кричит: «Первый и второй взводы, идите получать горячий чай». «Ого! Чаек с пылу жару, налетай!» Али хватает подаваемый нами брезент и тянет его наверх. И вот брезент покрыл каркас. Вытирая пот со лба, Али говорит: «Мирза Джан, приготовь-ка нам чайный столик». «А где я возьму чайник?» — отвечает Мирза, расправляя низ брезента. «Там же, где ты взял фонари», — отвечает Али с подначкой. Мирза в ярости выкатывает глаза. Пламя костра пляшет в его зрачках. Ворчит что-то и уходит. Мы засыпаем землей низ палаточных стенок, когда он возвращается. В руках его кувшин-умывальник из желтого металла, кажущегося апельсиновым в свете костра. Из широкого носика валит пар. Абдулла, изображая крайний испуг, поднимает руки, как для сдачи в плен. «Мы капитулируем. Если с нашей стороны были ошибки, приносим тысячу извинений». Али снимает с пальм фонари и спрашивает: «Не наигрался с кипятком?» Мирза, удивленный их реакцией, бормочет: «Я чай принес». «В этой посудине?» — восклицаю я невольно. «Ну, а она чистая?» — оправдывается он. «Не использовалась еще. Ничего другого не было. А что тут ты такого?» «А где чашки?» — спрашиваю я. «А зачем чашки?» — отвечает он. «Немного остынет. Будем пить из носика. Чай сладкий. Кускового не было. Я сахарного песку засыпал». Не знаю, что ему ответить, а он с невинным лицом вопрошает: «Я что-то неправильно сделал?» Мы все смеемся. Мы сидим в палатке вокруг фонаря и говорим о том, о сём. Чтобы согреться, я обхватил колени руками. Артиллерийский огонь, вражеский и наш, ни на миг не утихает. Началось ранней ночью, и все продолжается. И вот мы то слушаем канонаду, то говорим между собой. В основном говорим я, Али и Мирза. Абдулла немногословен. Сначала я думал, что он молчалив по причине того, что он семейный, что у него маленькая дочь, а мы холостяки, да и моложе его. Но постепенно я понял, что он по характеру молчалив. Он рано стал отцом и рано остепенился. «Кстати, ага, Абдулла», — поворачиваюсь я к нему, — «как твою дочь зовут?» «А почему ты вспомнил мою дочь?» — спрашивает он, улыбаясь. Потом погружается в задумчивость. Али произносит: «Как же холодно все-таки! Не можем ли мы достать печку и одеяло?» Мирза, который теперь в хорошем настроении, с подначкой говорит: «Вперед!» Али подмигивает нам и одобряет: «Вперед!» «Куда это?» — спрашиваю я. Они оба встают, и я, хотя не понимаю, куда они направляются, тоже встаю. Абдулла пошел было с нами, но Мирза его остановил. «Ты же жди нас. Это дело особенное». Воздух очень холодный, влажный. От реки Карун тянет стужей. Мы идем следом за Али, к тому месту, где свалены вещи с грузовика. Теперь я понимаю, на что они нацелились. «Но ведь Хейдар говорил», — начинаю я, «На земле лежит свет луны. Мы ступаем осторожно. Вон рядом с вещами кто-то спит и храпит так громко, что, кажется, земля от его храпа трясется». «Это Хейдар», — шепчу я. Он растянулся возле ствола пальмы, завернулся в одеяло, так что виден лишь круг его лица. Но изображенный на одеяле леопард уставился на нас и готов, если мы приблизимся, наброситься и растерзать нас. Он охраняет Хейдара. Мирза тихонько подходит к Хейдару и наклоняется над ним, потом возвращается. Все спокойно, спит. Мы верблюжьим шагом крадемся к сваленным в кучу одеялам. Приблизившись к Мерзе, я хочу шепнуть ему, чтобы он брал только заправленные керосином печки, но он наваливает мне на руки кучу одеял. «Неси!» Сам он хватает печку, но когда поднимает ее, керосиновый резервуар падает с грохотом на землю. У меня будто сердце разорвалось. Мы все невольно смотрим на Хейдара. Он ворочается и как бы сильно сжимает в объятиях леопарда, не позволяя тому броситься на нас. Я приседаю в испуге. Мерза тихо ворчит. «Черт побери!» А Али обеими руками бьет его по голове и негромко заявляет. «Несчастный, ни одного дела ты!» Мерза, повернувшись к нему, вдруг говорит в полный голос. «Зачем бьешь? Что я тебе сделал?» Хейдар вдруг садится, и мне вспоминаются сказочные джинны, мгновенно появляющиеся по приказу хозяина. Я уже не владею собой. Обхватываю покрепче одеяло и бегу к нашей палатке. «Что тут? Что происходит? Вы что здесь делаете?» «Вот он меня заставляет воровать. Ага. Ты куда?» Я слышу топот позади себя. «Это Али, а за ним слышится неровный топот Мерзы». Я врываюсь в нашу палатку и бросаю одеяло. Абдулла в бушлате, сжавшийся в комок от стужи, удивленно на меня глядит. Слышится топот Мерзы, и вот они вбегают в палатку одновременно с Али. У Мерзы в каждой руке по керосиновой печке, а на лице победная улыбка. Мы задремываем. Керосиновая копоть и резкий запах от фонарей и от печек терзают наши легкие и глаза, но мы не обращаем на это внимания. Усталый сон так навалился, что сил нет ни о чем думать. Издалека слышно, как подъехали автобусы и как зашумели голоса, кричат, словно в пустой комнате. Странным эхом эти крики отдаются в полусонном сознании, и Мерза говорит что-то, кажущееся мне очень растянутым. «П-п-приехали». Гул голосов приближается, к нему добавляются громкие команды. Ничего не соображая, я сажусь и оглядываюсь по сторонам. В палатку входит Расул, быстро осматривает ее и, завидев меня, улыбается и бежит ко мне. «Салам! Ваш личный жетон, я его привез. Очень хорошо получилось. Несколько раз я к ним ходил, спрашивал, и только вечером выдали. Ребята окружают печку, а я пытаюсь снова заснуть. Накрываюсь головой одеялом, чтобы никто меня не узнал. В полусне слышу, как Мехди зовет меня, но не отзываюсь, а падаю в какой-то темный тоннель. Рядом с палаткой кто-то нараспев читает азан, и голос его сильно дрожит. Я открываю глаза, чувствую себя усталым. Не знаю, сколько часов я спал, но из спального мешка вылезать очень не хочется. Среди ночи Расул уговорил таки меня залезть в спальный мешок. Разбудил и втолковывал мне, что это привез мой спальник, а я все не хотел просыпаться и слушать его, но он не отстал, пока я не сдался и не залез в этот спальник. Возле печки стоит Масуд, его рукава засучены, он греется, а с подбородка его капает вода и шипит на печке. «Давай вставай», — говорит он мне, — «у меня во фляге есть вода». Я встаю, беру его флягу и выхожу наружу. Очень холодно, и у меня начинают стучать зубы. Небо посветлело. Вдали все еще слышна канонада с обеих сторон. Эти звуки похожи на то, как лопаются пузыри на реке с быстрым течением. Я совершаю омовение и вижу, как еще несколько человек с флягами в руках выходят из-за пальм. Возвращаюсь в палатку, читаю намаз и вновь ныряю в спальный мешок. Только начал задремывать, как кто-то входит в палатку и громко объявляет. «Господа Мехди и Масуд, военный совет роты начинается». Это голос Асгара, батальонного связного. Я все еще дрожу от холода, прячу голову в спальник и начинаю согреваться собственным дыханием. Али говорит в другом конце палатки. «Аллах Всевышний, слава тебе, что ты не сделал нас командирами!» Никто ему не отвечает. Все спят, как убитые. А я только начал задремывать, как слышу опять шаги. И опять Асгар, походку которого я ни с чьей не спутаю. Входной клапан отодвигается, и Асгар провозглашает. «Насер, Насер, на совет роты! Сказали тебе быстро прийти?» Я вскакиваю, и зиппер спального мешка царапает мой подбородок. «Я?» — он кивает. «Да, вы. Хусейн Ага сказал, прийти вам срочно». Я вылезаю из мешка, надеваю бушлат, который я скатал и положил под голову. Расул так упаковался в спальник, что видна только часть лица, но я вижу, что он улыбается и поднимает брови. И говорю ему уныло, «Ты прав, что улыбаешься. В такую холодрыгу...» Я потуже запахиваюсь в бушлат и выхожу наружу. И слышу сзади голос Али. «О, Аллах! 100 000 благодарений за то, что мама не назвала меня Насером!» Среди пальм клубится туман молочного цвета. Он медленно обтекает их стволы. Перед палаткой второго взвода стоят командиры роты и взводов. Холод такой, что туман мгновенно оседает на коже, и потому все невольно дергаются и поеживаются. Уже рассвело, и я вижу все вокруг. Землю покрывает роса. Абулфазл, командир второго взвода, увидев меня, восклицает. «Ты где был, Хаджи?» Примечание. «Хаджи» — так называют того, кто совершил хадж, но в Иране это слово иногда используется при обращении к любому человеку. Конец примечания. «Мы тут от холода помираем». Его фигура массивна, лицо загорелое, смуглое, волосы всклокочены. «Все пришли? Давайте-ка сядем сюда, по крайней мере, не промокнем». Хейдар указывает на покрытый росой полиэтилен. «Мы садимся, и я движением головы спрашиваю Хусейна, какое у него ко мне дело». «Останься, есть дело», — отвечает он. «Мы садимся так, чтобы все поместились на полиэтилен, и прижимаемся друг к другу». Хусейн объявляет, «Поскольку Хейдар-ага находится в этом районе не первый день, он ведет нас в курс дела». Хейдар начинает говорить. «Коленками я сжимаю свои руки, чтобы согреть их. Пар нашего дыхания смешивается с туманом. Хейдар расстилает на земле карту, на которой цветными линиями нанесены шоссе и позиции нашей и противника. От влаги они быстро почти теряют цвет». Операция «Кербела-5» началась вчера примерно в 10 вечера. Полоса нашего наступления, как вы все знаете, нацелена на Шаламче. Нас ведут в бой сегодня или самое позднее завтра. Пока приказа не было, но, видимо, мы будем второй волной наступления. Толстый палец Хейдара движется по карте. Под ним исчезают линии наших и вражеских позиций. Вот озеро Рыбное. Противник, для того чтобы остановить наше наступление, затопил всю территорию перед каналом Рыбной. Образовался водоем шириной 2 километра и длиной около 30 километров. Вот шоссе, проходящее через водоем. Сейчас наши войска заняли позиции по ту сторону воды. По обеим сторонам шоссе — вода. Задача нашего батальона — продолжить наступление и выйти на асфальтовое шоссе Шаламче-Басра, находящееся здесь. От водоема Рыбной до шоссе 3 километра. А этот водоем называется канал Зуджи. Его ширина 50 метров. В канал Рыбный поступает вода через канал Зуджи. 25-я дивизия обходит канал Зуджи. На этом канале два моста, и, вероятно, противник изо всех сил старается через них пройти. Теперь задача нашей роты. Сегодня противник в степи перед каналом сконцентрировал танки, и главный наш бой будет с танками. Приказано каждой роте сформировать специальную команду. Эта команда в ночь атаки двинется впереди батальонной колонны, и задача ее — вступить в бой с танками, чтобы остальная колонна безопасно прошла в укрепрайон на шоссе Шаламче-Басра —